Как это не поврежденный? Вон ожоги, возразил Фролов. Нет, судя по характеру повреждений, это ожоги от тлеющей одежды, продолжая внимательно изучать тело Ивана, произнес профессор. При таких скоростях он должен был сам запечься до хрустящей корочки, а загорелась лишь его одежда. Не понимаю. Трифилов опять бросился к столу и, вновь схватив в руки карандаш, принялся что-то стремительно рассчитывать. Бажен Вячеславович, окликнул профессора Фролов, даже навскидку, при таком ускорении Чумаков не только должен был запечься, как вы изволили выразиться, до хрустящей корочки, а, как минимум, порвать себе все мышцы, а то и кости поломать. А ведь этого не произошло, кивнул Трифилов. Только ожоги от тлеющей одежды, да небольшое истощение. Нет, скорее всего, это обезвоживание. Сколько времени он провел в ускоренном режиме, неизвестно. Так он пропал всего лишь на мгновение, высказался озадаченный Фролов. Ну, это для нас с вами оказалось мгновением, а для него, даже не знаю, но запас времени, оказавшийся в его организме, все те годы, что оставались у несчастного Андрюши. Профессор, взглянув на обезображенный труп Сергеева, горестно отвел взгляд. Действительно, не мог же он за эти секунды истратить все полученные годы, встрял Лазарь Селиверстович. Физически не мог. Согласен, товарищ Фролов, вновь кивнул профессор. Предполагаю, что выход из того ускоренного режима, куда я поместил Ваню, произошел лишь с потерей сознания. Остается еще столько вопросов. Схватился руками за голову Трифилов. Не переживайте, Бажен Вячеславович, мы вам поможем, произнес Фролов. Саркисин, ну, чего там у нас с неотложкой? Едет, старший лейтенант госбезопасности, отозвался Арам. А что с трупом делать будем? Пока в морг определим, произнес Фролов. Думаю, что пора готовить доклад наверх, задумчиво произнес он, ведь если довести до ума вашу машинку, профессор, за обороноспособность Советского Союза можно будет не переживать. Глава 14. Май 1936 г. СССР. Москва. Медработники скорой помощи, появившиеся в профессорской квартире, пожилой доктор с чемоданчиком в руках и его молодой помощник с носилками, лишь с изумлением покосились на обесточенную машину. Однако, продемонстрированные корочки НКВД быстро сняли все вопросы и приступили к своим непосредственным обязанностям. Пожилой быстро осмотрел так и не пришедшего в сознание Чумакова. «Думаю, ничего страшного», – поставил он диагноз, смазывая ожоги на ногах Ивана какой-то мазью, несколько истощенный и обезвожен, ожоги не критичны. Несколько дней в стационаре, будет как огурчик. К обоюдному облегчению Трифилова и Фролова, заявил врач. Прекратив обрабатывать раны Чумакова, доктор осмотрел и труп второго добровольца, которого Фролов с Саркисиным успели одеть, убрать выпавшие волосы и уложить на пол рядом с Иваном. А в этом случае медицина бессильна, развел руками доктор, да и пожил дедушка, судя по возрасту, изрядно. Никогда таких глубоких стариков не встречал. Вы как хотите, товарищ, но труп, товарищи чекисты, я с собой забирать не буду. Встал в позу врач. И не нужно, ответил Фролов, с ним мы и сами в состоянии разобраться. Вот этого заберите, указал старший лейтенант госбезопасности на Ивана. Только с вами мой сотрудник поедет, во избежание. Саркисин, крикнул Фролов. В комнату тут же заглянул горбоносый ББшник. Я, старший лейтенант госбезопасности. Поедешь вместе с доктором, распорядился Фролов. Как придет в себя Ванька, чтобы лишнего не трепал. Да и ты тоже язык за зубами держи. Усек, так точно, вытянулся во фрунт Саркисин. Ну, если с нами едешь, помогай, произнес молодой помощник врача, раскидывая на полу, рядом с Чумаковым, матерчатые носилки с деревянными ручками. Схватив Ивана за руки и за ноги, Саркисин с помощником загрузили его на носилки и, подняв их за ручки, поволокли к машине скорой помощи. «Арам, а ты наряд вызвал?» – опомнился Фролов. «Так точно, старший лейтенант госбезопасности». Кряхтя от натуги, студент оказался неожиданно тяжелым, а чекист – худосочным, отозвался Саркисин, уже выходя из комнаты с носилками. Как только неотложку вызвал, в отдел позвонил. «Сейчас появиться должны, разрешите откланяться». Приподняв шляпу, попрощался с присутствующими доктор. «Спасибо, отец», – кивнул Фролов, выходящему из комнаты следом за носилками врачу. «Значит так», – задумался Фролов. «Бажен Вячеславович, собирайтесь. Посадите, значит», – не отрывая взгляда от изуродованного тела коллеги и друга, печально и устало произнес профессор. «Что ж, сам виноват, Бажен Вячеславович, вы опять», — укоризненно произнес Фролов. «Никто вас арестовывать не собирается, еще и наградят. Ваше открытие дорогого стоит». Он взглянул в обтянутое сухой морщинистой кожей лицо доцента Сергеева и передернул плечами. «Если до ума довести, конечно, если смогу до ума», — выдохнул профессор. «Бажен Вячеславович, сможете», — с жаром произнес Фролов. «Собирайте всю сопутствующую документацию по вашим исследованиям», — распорядился он. «Ничего не упускайте, даже черновики, все, что каким-нибудь боком касается вашего открытия, с собой». «Так это же не один чемодан бумаги наберется», — возразил Трифилов. «Ничего, донесем как-нибудь. Здесь не вся документация, еще и в институте кое-что осталось. Собирайте, что здесь есть. В институт тоже наведаемся. Сейчас ребята подъедут». В коридоре тренькнул звонок. «О, легки на помине», — обрадовался старший лейтенант госбезопасности, выходя в коридор. Запустив пару оперативников в квартиру, он вернулся назад. «Значит так, Сережа», — сказал Фролов, — «слушай задачу. Мы сейчас с профессором едем на Лубянку. Вы остаетесь здесь и охраняете его чудо-машину. И чтобы ни один винтик не пропал». «Так точно, товарищ старший лейтенант госбезопасности», — козырнул приехавший чекист с тремя кубарями в петлицах один. Дождавшись, когда Трифилов упакует в пару потертых чемоданов чертежи и расчеты, Фролов, подхватив один из них, второй взял тот самый оперативник с тремя кубарями, вызвавшись донести его до машины, и они всем скопом покинули квартиру ученого. На улице оперативники сложили документацию в багажник казенного автомобиля, поджидавшего их во дворе. Бажен Вячеславович открыл перед профессором дверь автомобиля. Фролов, садитесь на заднее сиденье. Профессор беспрекословно уселся на указанное место. Старший лейтенант госбезопасности закрыл дверь, обошел автомобиль с другой стороны и уселся рядом с Трифиловым. «Вася, на Лубянку», — сказал водителю Фролов, захлопывая дверь. Машина неспешно выехала со двора. Провожая ее взглядом, младший лейтенант закурил, по привычке бросая настороженные взгляды по сторонам. Его внимание привлекла парочка выпивающих работяг-мужичков, устроившихся на лавочке возле соседнего подъезда. «Непорядок», — негромко буркнул Сергей, отворачиваясь. Но что-то в поведении этих выпивох казалось ему подозрительным. Но вот что, он так и не мог понять. Не рановато для таких посиделок, наконец мелькнула в его голове мысль, но развить ее чекист не успел. «Разрешите прикурить», — раздался за его спиной мужской голос, отрывая лейтенанта от размышлений. Чекист обернулся и напоролся грудью на лезвие ножа, который просивший огонек мужчина отработанным до автоматизма движением вогнал в самое сердце младшего лейтенанта госбезопасности. Сергей сдавленно охнул и непонимающе взглянул на незнакомца, но ноги чекиста враз ослабли, подгибаясь в коленях. «Чеш, ты, так перебрал-то с утра, дружище», — произнес один из алкашей, неожиданно оказавшийся рядом и подхвативший заваливающегося младшего лейтенанта под руку. Со второй стороны ГБшника подхватил под руку второй алкаш. «Эх, не бережет себя парнишка». Человек, просивший прикурить, резко выдернул нож из груди чекиста и спрятал его в карман широкого серого плаща и поднял с земли пузатый портфель. «В подъезд его», — приказал он свистящим шепотом. Алкаши безропотно повиновались, ловко затаскивая уже мертвого ГБшника в подъезд. Настороженно оглядевшись по сторонам, убийца вошел следом, закрыв за собой дверь. В подъезде алкаши привалили тело Сергея к стене, а убийца поднялся на пол пролета наверх, к площадке квартиры Трифилова, где в темном углу до сих пор стоял на страже Филипенко. «Товарищи», — негромко произнес убийца, так, чтобы звук его голоса был не слышен в квартире профессора, «помогите, кто-нибудь, тут человеку плохо». И Филипенко повелся, выглянув из своего укрытия. «Кому плохо? Там», — неопределенно взмахнул рукой убийца, опуская портфель на ступеньки. Внизу, у входа, демонстративно схватившись за сердце, произнес он: «Кажется, товарищ из органов». Забыв об осторожности, Филипенко побежал к выходу. Убийца прижался к стене, пропуская ГБшника. Едва Филипенко оказался на пару ступенек ниже, алкаш отточенным движением зажал голову сержанта в локтевой захват, а другой рукой деловито перерезал ему горло тем же самым ножом, которым несколькими минутами ранее убил младшего лейтенанта госбезопасности. И в этот раз ни единой эмоции не отразилось на его лице. Филипенко споткнулся, хватаясь руками за перерезанное горло, забулькал, щедро орошая кровью, бьющий сквозь слабеющие пальцы, лестницу и подъездные стены. Упасть на ступеньки ему не дали алкаши, ловко подхватывая заваливающееся тело и аккуратно укладывая его на лестничную площадку. После этого все замерли, прислушиваясь. «Тишина, чисто, Герберштурмфюрер 2», — произнес один из подручных, заглядывая напролет ниже, туда, где у стены лежал труп Сергея. Убийца кивнул, вытер окровавленный нож и пиджак Филипенко, поднял портфель и поднялся на площадку, где остановился у дверей квартиры Трифилова. Алкаши тоже поднялись следом и встали с двух сторон от оберштурмфюрера, вооружившись пистолетами с глушителем. Поставив портфель на коврик перед дверью, убийца постучал костяшками пальцев по дверному полотну. «Кто?» – донесся из квартиры голос одного из чекистов, оставленного для охраны машины Трифилова. «Свои», – ответил эсэсовец-диверсант, пытаясь подражать голосу погибшего Филипенко. «Петька, ты что ли, чего хотел? В уборную бы мне, а, терпеть мочи нет», — хохотнул ГБшник, отпирая дверь. Едва она распахнулась, как во лбу чекиста образовалась дырка от пули, выпущенной не дрогнувшей рукой из пистолета одним из алкашей. Но подхватить упавшее тело диверсанты не успели, и оно упало на пороге, с грохотом свалив массивную стойку-вешалку. На шум из комнаты выскочили коллеги убитого и были методично расстреляны точными выстрелами. Переступив через убитого чекиста, оберштурмфюрер вошел в квартиру и, под прикрытием алкашей, бегло заглянул во все комнаты, в живых не осталось никого. «Занесите трупы из подъезда в квартиру», — распорядился он, возвращаясь к двери за портфелем. Алкаши выбежали в подъезд, и вскоре трупов в квартире стало еще на две штуки больше. Оберштурмфюрер тем временем прошел в комнату с машиной, на секунду зависнув над постаревшим телом доцента Сергеева, все еще не увезенного в морг. Он прошел к столу, поставил на него портфель и открыл. Из портфеля убийца достал несколько брикетов взрывчатки и фотоаппарат со вспышкой. «Заминировать», — коротко приказал он подчиненным диверсантам, а сам принялся фотографировать машину профессора с разных ракурсов, не забыв сделать несколько снимков с изуродованным до неузнаваемости Сергеевым. Алкаши сгребли со стола взрывчатку и разбежались по разным углам комнаты. Когда они закончили раскладывать заряды, офицер успел убрать в портфель фотоаппарат. «Миссион обгишлоссен», — отрапортовал один из алкашей, «Херр», по-русски, «Генрих», — недовольно процедил Гоптман. «Мы не в Германии, виноват», — вновь перешел на русский Генрих. «Мы закончили, уходим», — произнес командир диверсионной группы, забирая портфель со стола. После того, как они вышли на улицу и отошли на значительное расстояние от дома, в квартире профессора прозвучал мощный взрыв, вынесший не только окна, но и обрушивший даже межэтажные перекрытия. Выехав со двора, водитель неспешно покатился в направлении Лубянки. Фролов повернулся к Трифилову, оценивая психическое состояние профессора. Невзирая на трагическую случайность со смертью Сергеева, Трифилов уже практически пришел в себя. Мало того, вооружившись блокнотом с ручкой, он рисовал на листке бумаги какие-то одному ему понятные схемы, при этом беззвучно шевеля губами. «Бажен Вячеславович», — оторвал его от этого увлекательного занятия Фролов. «А, простите, профессор оторвался от расчетов, не расслышал. У вас есть какое-то объяснение всему случившемуся?» — спросил Фролов. «Что именно вы имеете в виду?» — уточнил Трифилов. «Ну, почему постарел и умер доцент Сергеев, мне более-менее понятно», — ответил Лазарь Селиверстович. «Ваша машина вычерпала весь ресурс его индивидуального времени». «Правильно, совершенно», — отозвался профессор. «Его организм исчерпал все, что ему было отпущено природой, и все это время было перемещено в организм Ивана Чумакова?» «Несомненно», — кивнул профессор, — «больше некуда». «Тогда где же оно, куда делось?» «Допустим даже, что Сергееву оставалось совсем немного жизни, несколько лет». «ХМ, задачка-то не из легких», — печально усмехнулся Трифилов. «Нужно будет провести еще кучу экспериментов, чтобы рассчитать хотя бы приблизительный КПД. А насчет потерянного времени есть у меня одна мыслишка. А что, если возможна ассимиляция индивидуального биологического времени разных организмов?» «Что возможно?» – переспросил Фролов. «Ассимиляция, смешивание, совместимость, если организм, получив донорское время, не ускорился, а адаптировал приобретенное время под свои нужды, расширил, так сказать, изначальные границы, отпущенные ему матушкой природой, но это значит», медленно формулируя свою мысль, произнес Фролов, «тот, кому постоянно будут вливать это самое донорское время, никогда не умрет». Ну, если допустить, что его тело не получит критических для жизни повреждений, оно сможет функционировать бесконечно долго. Но это же эликсир бессмертия, ахнул Фролов. Этого не может быть. А почему нет? Удивился такой реакцией чекиста Трефилов. За примерами далеко ходить не надо. Вспомните тех же библейских патриархов, каждый из которых прожил под 1000 лет, что есть так называемая Божья благодать, позволившая им прожить так долго, не индивидуальное или биологическое время, а Адам, изначально обладавший личным бессмертием, но лишенный его после грехопадения. Вы представляете, профессор, что начнется, если ваша догадка окажется верной, с тревогой произнес Фролов. Увы и ах, уважаемый Лазарь Селиверстович, развел руками Трефилов, понимаю, а если эти разработки попадут не в те руки? Договорить Фролов не успел. На перекрестке бок служебного автомобиля протаранил идущий на полной скорости грузовик скрытым кузовом тентом. Фролова, сидевшего со стороны удара, откинуло на профессора, обдав градом осколков от разбившегося окна покореженной ударом двери. Накаркал. Прошипел Фролов, пытаясь справиться с болью. Он потянулся за пистолетом, но правая рука не слушалась. Из кабины грузовика выскочил крепкий небритый мужик, вооруженный Вальтером, и подбежал к смятому ударом автомобилю. Резко распахнув дверь с противоположной от удара стороны, он наметанным взглядом мазнул по салону, где копошились пребывающие в шоке пассажиры, пытаясь прийти в себя. Рванув за грудки профессора, мужик вытащил его на улицу и поволок по асфальту вяло трепыхающееся тело пожилого ученого, голова которого была окровавлена. Едва он отбежал на незначительное расстояние, тент в кузове грузовика откинулся в сторону, открывая троих автоматчиков, изготовившихся к стрельбе. В мгновение ока они расстреляли автомобиль чекиста, превратив его в некое подобие решета. Оглушив Трефилова мощным ударом кулака, диверсант вернулся к машине и внимательно осмотрел оставшихся пассажиров. Запрокинутая голова водителя зияла пустой окровавленной глазницей, левый глаз выбило пулей, а окровавленное тело старшего лейтенанта госбезопасности Фролова застыло в нелепой позе, застряв между рядами сидений. «Интерман», — удовлетворенно кивнул диверсант, выдергивая из багажника простреленные пулями чемоданы с документами. «Счисти», — выругался немец сквозь сжатые зубы, оценив состояние подпорченного груза, после чего забросил их в кузов грузовика. «Он не жилец, дерьмо, нем». Пока он изымал груз, бессознательное тело профессора Трефилова его подручные успели закинуть в кузов, причем, особо не церемонясь. И без того разбитая голова профессора сильно ударилась об угловатую металлическую подставку пулемета, но в сознание он так и не пришел. «Уходим!» — по-русски прокричал диверсант, запрыгивая в кабину. Грузовик взревел, выпустил клуб вонючего дыма и сдал назад. Объехав побитый и изрешеченный пулями автомобиль, он, громыхая, помчался по улице прочь от места аварии. Один звание младший лейтенант государственной безопасности, три квадрата так называемые кубари в петлицах образца 1937-1943 годов, условно соответствовало воинскому званию старший лейтенант РК. Два оберштурмфюрер, нем, оберштурмфюрер, ЦОК, АСТУФ, звание в САИСС, соответствовало званию обер-лейтенанта в вермахте, эквивалент старшего лейтенанта в РК. Глава 15. Май 1936 г. СССР. Москва. Оберштурмбанфюрер СС Волли Хорст в ярости метался по маленькому кабинету, предоставленному в его распоряжение депмиссией Германии в СССР. На стуле возле рабочего стола сидел оберштурмфюрер СС Хайнц Кёллер, тот самый убийца, вогнавший нож в сердце младшего лейтенанта госбезопасности. Кёллер неторопливо курил, невозмутимо смотря на беснующегося профессора невозмутимым белесым взглядом снулой рыбы, и стряхивал пепел прямо на пол. А на полу, отделанном мраморными плитами, в луже воды лежал так и не пришедший в себя профессор Трефилов. «Ты идиот, Кёллер!» — брызгал слюной Хорст. «Как можно было провалить хорошо подготовленную операцию и практически уничтожить всю бесценную документацию? Виноват, Герр Оберштурмбанфюрер!» — спокойно произнес Хайнц, не отрицая своей вины. Произошла досадная случайность. Попытался выкрутиться он. Парни профессионально отработали. Трефилова захватили практически целым. А чемоданы? Виноват. Хорст остановился перед Кёллером, злобно вращая глазами. И Трефилова захватили практически целым. Передразнил он командира диверсионной группы. Да он до сих пор не пришел в себя. Ты должен был лично проследить за его безопасностью. А он говорит, случайность. Рассвирепел Хорст. Не кажется ли тебе, Хэнни, что слишком много случайностей. Случайность? Продолжал спокойно стоять на своем Хайнц. Парни унтерштурмфюрер 1 Франка лучшие специалисты в решении таких задач. Что ты заладил, как попугай? Лучшие, лучшие. Признай, наконец, что сегодня вы обосрались. Так точно, Герр Хорст, мы обосрались, не стал отрицать Хайнц, глубоко затянувшись. Поэтому я готов понести. А, готов он, обреченно махнув рукой, произнес Волли, немного успокоившись. Что я доложу рейхсфюреру, что мы своими собственными руками угробили единственного и неповторимого разработчика, и что теперь его некем заменить. Волли, так ведь этот русский профессоришка еще жив, и документация, пусть и слегка попорченная пулями, тоже у нас, напомнил Хорсту Келлер. Фотографии машины я делал лично. Неужели среди наших ученых не найдется никого, кто смог бы во всем этом русском дерьме разобраться? Не знаю, Хэнни, не знаю. Время покажет. Пока разберемся, могут пройти годы и десятилетия. Трефилов вынашивал свой проект целых 20 лет. Я сожалею, Волли. Сожалеет он. Хорст присел на корточки перед лежащим навзничь профессором. Ничего с ним не случится, Волли. Вновь заикнулся Келлер. Ты отдаешь себе отчет, Хайнц, что, если с его головой что-то случится, наши головы тоже могут полететь. На повышенных тонах произнес Хорст. В его светлой ученой голове содержится настолько уникальная информация, что тебе, чертову солдафону, даже близко не представить ее ценность. Вновь накинулся на Хайнца профессор Хорст. Я бы попросил, Герр Хорст, зло отозвался Хайнц на замечание своего оппонента. Тебе ведь нужен был результат, Волли, и как можно скорее. Ну, так я не знаю других способов похищения людей из-под охраны красных комиссаров без применения грубой силы. Но, можно же было как-то полегче, не успокаивался Хорст. Прости, парни немного перестарались. Попытался извиниться Келлер. Если бы не эти коммуняки, висевшие у нас на хвосте, все бы прошло в куда более благоприятной обстановке. Неужели тебе так важен этот слизняк, Волли? Ведь мы же изъяли всю документацию по его дьявольской машинке, да и саму машинку. А если не всю, Хайнц, если основной секрет находится только у него в голове, ты же видел, что сотворила его машина. Согласен, Волли, жуткое зрелище. Согласился с оппонентом Хайнц. Теперь молись каким угодно богам, Хэнни, прорычал Хорст, чтобы этот гениальный русский старикашка выжил и пришел в себя. Иначе, Рома, Ром, ты чего, заснул с открытыми глазами? Прошептал Хорст голосом Акулины прямо мне в ухо. А, картинка с фрицами и распластанным на полу профессором Трефиловым подернулась рябью и пропала. Похоже, заснул. Не стал я пускаться в пространные объяснения, сфокусировав глаза на девушке. После всего увиденного и услышанного я обоснованно засомневался, что сумел стянуть полученную информацию именно из памяти деда. Ведь многих моментов, как, например, в случае с нападением на машину Фролова, он просто не мог знать, поскольку не присутствовал при этом. Но я-то увидел это, как будто был непосредственным участником этой трагедии. Мне было до слез жаль старшего лейтенанта госбезопасности Фролова и безжалостно убитых диверсантами парней-чекистов, и доцента Сергеева, умершего от старости за одно мгновение во время испытания фантастической машины Трефилова. Им бы еще жить и жить, да и самого гениального профессора тоже, он, скорее всего, не выжил после нападения немецкой диверсионной группы. Ведь никакой информации о нем после этого происшествия не поступало. Ну, по крайней мере, мой старик ничего об этом не знал, даже по прошествии целых 6 лет с того крайне несчастливого дня. Дед считал Трефилова погибшим, хотя его тела никто не видел. Я пока не стал заморачиваться над неожиданно открывшимся прозрением или ясновидением, на данный момент хватало других проблем. А вот полученная таким чудесным образом информация требовала серьезного осмысления. Ведь, если задуматься, что же на самом деле извлекал из людей аппарат профессора? Неужели, действительно время? У меня крепло подозрение, что профессор Трефилов ошибался в своих выводах. Ведь извлекал он из людей, судя по всему, не время, а ту самую жизненную энергию, которой я поделился с Лихоруком. Ведь мы со Злыбнем, по сути, один в один повторили опыт профессора со мной в роли донора, только без применения всяких машин. За это предположение говорил тот факт, что я тоже постарел. Правда, не так основательно, как бедный доцент Сергеев. Но, теоретически, я тоже от этого недалеко ушел и, если бы Горбатому вовремя не получило бы, мог бы тоже легко превратиться в подобие египетской мумии. Хотя, где-то в глубине души, присутствовала слабенькая надежда, что с ведьмаками все не так просто, как с обычными смертными. У меня и у самого была целая куча вопросов. Ни в Веде, ни в Лете не было дано четкой классификации и разделения двух, на мой взгляд, очень важных определений, как искра и живительная сила. Прана-2, как ее еще называл Афанасий Никитин, долгое время путешествовавший по Индии. Что есть искра созидания, и что есть прана, это взаимозаменяемые понятия и синонимы, одним словом, это одно и то же, или нет, если нет, то где заканчивается действие искры и начинается действие живительной силы, а что, если применить ко всей этой неразберихе теорию Трифилова, просто поменять понятия приобретенного и личного времени, на искру и прану, черт, нет, все слишком сложно получается и путается в голове. Но над этим вопросом нужно обязательно подумать, ведь процесс, запущенный с помощью уничтоженного агрегата профессора, очень и очень похож на поглощение жизненных сил упырями, которые растратили собственные искры и лишились источника, позволяющего извлекать те крохи энергии созидания, что содержатся в окружающем нас эфире. Тогда выходит, что машина Трифилова делала из обычных людей, если принять во внимание, что раньше они даже никакого задатка за душой не имели. Этаких инвалидов-недоведьмаков, упырей, не умеющих поглощать магию из окружающего мира, но, при определенных условиях, в случае профессора и деда, это машина, а в случае с упырем Фрицем, неизвестно, может он реально кровь сосет, как вурдалак из сказок, способных поглощать чужую прану. И еще момент, прана и магия, взаимозаменяемы, это я тоже вычитал в Лете, правда поначалу не придал этому внимания, что я, дурак по-вашему, перегонять в магию собственную жизненную энергию, которая, как оказалось, весьма влияет на физический организм. Но сама жизнь легко вносит свои коррективы, бах и нету полутора десятков лет, и выгляжу я вместо румянолицего юнца, этаким побитым жизнью мужиком, пока еще не очень старым, но это как раз дело поправимое. А мне бы успеть еще с фрицами поквитаться, а то я до них как следует все добраться не могу. Не помереть бы от внезапной старости до этого момента. Я показательно потянулся и мотнул головой, пытаясь выбраться в реальности с тех обрывков прошлого, которые еще стояли у меня перед глазами. После чего я внимательно осмотрелся. Глафира Митрофановна все еще колдовала над щекой деда. Но, по всей видимости, операция по улучшению физиономии моего помолодевшего старика подходила к концу. В помощи Акулины мамашка уже не нуждалась. Значит, я выполнен на такое уж и продолжительное время. Дедуля продолжал сидеть с каменным выражением лица, не выдавая своего состояния ни единым звуком или жестом. А ведь операция проходила без всякого обезболивающего, если не считать за оный стакан французского коньяка. Кремень, мужик. Помимо воли я загляделся на четкую и отлаженную работу Глафиры Митрофановны, ни одного лишнего движения. Сразу видно, работает настоящий профессионал своего дела, да еще весьма и весьма симпатичный. Так, опять началось, гнать надо от себя подобные мысли. Сейчас передо мной стояла другая задача, освободить Лихорука от гребаной инквизиции. И как можно скорее, я взглянул на часы, времени до начала совместной операции с партизанами еще было вполне достаточно. Главное, чтобы дед не оплошал и сумел выполнить задуманное. Ведь в основном именно от его действия и зависит исход нашей миссии. А ему придется очень и очень трудно, хотя я тоже буду рядом на подхвате. Но была бы у меня хоть чуточку сил, а взять их сейчас реально неоткуда. То, что я выжимал из эфира с помощью источника, было сущей мелочью. В резерве даже донышко не прикрыло. Погоди-ка, какая-то смутная мысль, связанная с резервом, мелькнула у меня в голове. Вот только я никак не мог ее ухватить за хвост и понять, где тут собака порылась. Что же такое на мгновение мелькнуло у меня в голове? Что-то очень и очень простое, лежащее буквально на поверхности, связанное с чудо-аппаратом профессора Трифилова и резервом. Что это? Что? Ну же, думай, дурья башка, думай. От напряжения у меня реально даже голова разболелась. Но на эту мелочь я уже и внимания не обращал, поскольку у меня пред глазами маячил пример настоящей стойкости, дедуля, терпевший куда более сильную боль. Точно, дедуля. Как я уже выяснил, задаток у него имелся, а вот источника не было и в помине. А вот как обстояли дела с резервом, я узнать так и не удосужился. А ведь куда-то же должна была слиться искра несчастного доцента Сергеева, если не в резерв, то куда подевалась вся эта энергия? Ну, действительно, не ассимилировалась же она. Нет, мысли об ассимиляции я тут же откинул, ведь я знал дальнейшую судьбу деда, и никаким супердолголетием он не обладал. Да, он был здоровым и крепким телом до самой старости. Да, прожил несколько дольше, чем большинство стариков, но, ни намного, даже за сотню не перешагнул. Значит, эта энергия должна была где-то храниться, смог же он ей воспользоваться, когда в партизанском отряде активировал вместе со мной в аварийный режим. Я перешел полностью на магическое зрение, пытаясь разглядеть этот самый пресловутый резерв. Не знаю, каким образом, но его задаток я ощущал каким-то неведомым мне органом чувств. Как говорится, рыбак рыбака. А вот дальше начиналась полная неразбериха. Мало того, что пред глазами светилось красочное разноцветие аур, так еще и синестетические реакции моего мозга на звуки, запахи и прочие чувственные ощущения, по-настоящему сносили чердак. Однако, потратив некоторое время на поиск структурной разницы между дедом и моими красавицами, я вычленил у него дополнительный элемент, которого не было ни у Глафиры Митрофановны, ни у Акулины. Хотя у Акулины имелась какая-то похожая энергетическая структура, только едва-едва заметная. Наверное, из-за того, что ее резерв был либо еще не развит, либо пуст. И, кстати, мне весьма повезло с объектами сравнения. У меня имелся обычный человек, Глафира Митрофановна, не имеющая вообще никакого необычайных возможностей. Неинициированная ведьма, Акулина, с задатком, со спящим источником, который так никогда и не проснется, если вы помните, она же сама отказалась от ведьмовской карьеры, да еще и таким хитрым способом, используя пространственно-временный континуум. И родной мой дед, произведенный в недоделанного ведьмака уничтоженной машиной профессора Трифилова, его задаток, активированный неестественным путем, не сумел сформировать источник, но построил всю энергетическую структуру с резервом в том числе. Если верить заверениям Никитина, что я прочитал в лете, подобной энергетической структурой обладают только упыри, так же, как и мой дед, лишенные источника, но вполне себе приспособившиеся выкачивать искры созидания из душ обычных смертных людей. Хорошо, что моему старикану об этом ничего не известно, а то бы обиделся на упыря. «Рома», — шепнула мне на ухо Акулина, легонько толкнув в бок свои острым локотком, «ты опять что ли уснул?» «Нет», — мотнул я головой, задумался. Как получше операцию по освобождению злыдня провернуть, чтобы у товарища Януса ум за разум не зашел, прошептал я на ухо девушке. Я хочу у него чуть-чуть силы из резерва отщипнуть. Сдурел, зашипела Акулина. Из какого резерва? Он что тоже? Да, у него задаток, ответил я, наблюдая, как округляются от удивления глаза девушки. Причем, инициированный, но без дара. Как это, без дара? Не поверила Акулинка. Так разве бывает? Выходит, что бывает, шепнул я. Там сложно все и долго позже расскажу. А сейчас дай мне минутку. Акулинка понятливо кивнула и отошла в сторонку. А я продолжал ломать голову, как мне оттяпать у деда хоть маленькую долю сил. Ему-то они все равно не пригодятся, он ей пользоваться не умел. А тот случай во время опыта 6 лет назад был чисто спонтанным, а в партизанском отряде аварийный режим активировался с моей подачи. А так, имея я хоть немного магии, шансы на благополучный исход операции у нас реально повысятся. Ну, вот, устала, но довольно произнесла Глафира Митрофановна, отходя от деда на шаг, и любуясь собственной вышивкой, как затянется, настоящим красавчиком будешь. Я продолжал мучительно размышлять, как же мне достать силы из резерва деда. И, не придумав ничего, я решил попробовать тот же фокус, который мы проворачивали на пару со злыднем, просто делясь друг с другом энергией. Только с Лихоруком у нас была энергетическая связь, поддерживаемая действием магической клятвы, а вот с дедом такой связи у нас не было. Но попытаться я был обязан. «Можно и мне посмотреть?» – произнес я, подходя к деду со стороны оперированной щеки. На самом деле большой разницы я не заметил, уж слишком у него все там распухло и покраснело. Однако, грубых и неаккуратных стежков, превращающих воспаленную плоть в этакое подобие колбасы вязанки, не было. Но шел-то я сюда не за этим, сделав вид, что оступился, я схватился рукой за ладонь деда. Какой-никакой, а контакт, пусть пока только тактильный. Я представил себе, как из резерва деда по видимым мне меридианам течет поток магической энергии. С первой попытки у меня ничего не вышло, но я не опускал рук, продолжая тянуть и тянуть, и тянуть. А невидимая обычному глазу субстанция, неожиданно тронулась, вливаясь в энергетические каналы старика. И между нами, черт побери, неожиданно выстроилась настоящая связь. Магическая, энергетическая, родственная ли, не знаю, но она была едва ли не больше и крепче, чем подобная же между мной и Лихоруком. А в моей голове неожиданно всплыло забытое воспоминание из моего детства. «Деда, а откуда у тебя этот шрам на щеке? А это, внучек, на войне в меня ворона Гранту бросила. А у меня не было таких воспоминаний. Один унтерштурмфюрер, нем, унтерштурмфюрер, цок, уступ звание в СС, соответствовало званию лейтенанта в вермахте. Два прана, букв, дыхание или жизнь, в йоге, традиционной индийской медицине, эзотерике». Представление о жизненной энергии, жизнь, в йоге считается, что прана пронизывает всю вселенную, хотя и невидимо для глаз. Глава 16. Да-да, не было ничего этого в моем детстве. Однако ж, нате, я все четче и четче вспоминал несуществующие ранее события. Да так ясно, словно они действительно были. Похоже, только что возникшая наша энергетическая связь с дедом и породила всю эту цепочку альтернативных изменений моей прошлой жизни. Теперь я отлично помнил с самого детства, что у моего деда имелся шрам, который он получил на фронте. Возникало такое ощущение, что меня, мое сознание, собственного тела-то я лишился, наконец-то, само мироздание встроило и адаптировало под изменившиеся условия и события новой альтернативной ветки, порожденной моими изменениями в прошлом существующей реальности. Однако, какой-то частью мозга, он словно разделился надвое, я понимал, что эти приобретенные воспоминания, никогда не существовавшие в моем настоящем прошлом, но в том моем прошлом, которое только-только формировалось текущими событиями, они, несомненно, будут. И этот мой старикан со шрамом на щеке, возможно, расскажет мне, сопливому пацану, об этих приключениях, которых у моего старика из основной ветки реальности никогда не было. Фух, я аж упрел, оперируя столь сложными причинно-следственными связами, которые либо будут, либо нет. В голове полный сумбур, поскольку я одновременно помнил события, происходящие аж в двух альтернативных вселенных. Тогда отчего же я не знаю о том, сумеем ли мы с дедом добиться успехов в предстоящей операции по освобождению злыдня, или нет. Тут два варианта. Либо дед из этой новой реальности ничего мне о ней не рассказывал, либо от того, что никаких событий в текущем времени еще не произошло, она нет и суда нет, и скорее всего, более правдоподобным выглядит именно второй вариант. После того, как энергетическая связь с дедом установилась, я с чистой совестью разорвал наш тактильный контакт, извинившись и убрав свои руки с его ладони, но энергия из его резерва продолжала без перерыва поступать ко мне, хоть и не так уж много ее было, если сравнивать с моими былыми запасами, но для какого-нибудь небольшого магического действа ее должно было хватить. Я не стал до конца вычерпывать дедовские закрома, оставив некое количество в его резерве. Это на тот случай, если дела вообще пойдут швах, и мне придется задействовать аварийный режим, как у себя, так и у моего боевого старикана. В таком состоянии мы хотя бы отступить сможем без особых потерь, чтобы вновь собраться с силами. Эх, если бы у меня была возможность, я бы в таком режиме сумел умыкнуть Лихорука из-под самого носа угребанных инквизиторов. Но перемещать объекты, находящиеся за пределами моего временного потока, к моему глубокому сожалению вообще не представлялось возможным. Есть еще надежда, что у Лешего с обещанной силой что-нибудь, да выгорит, вот тогда я развернусь уже совершенно не по-детски. Но это пока из разряда несбыточных мечт и желаний, поэтому не буду говорить гоп. Мне бы сейчас моего одноглазого братишку освободить. С тобой все в порядке, товарищ Чума, поинтересовался моим самочувствием дед, слегка занервничав после моего театрального падения. А я молодцом, неплохо сыграл, не раскусили присутствующие моего притворства. Потом, конечно, я девчонкам обо всем этом расскажу, не упоминая про нашу родственную связь с товарищем Янусом. Да-да, открываться на тему попаданца из будущего я так и не планировал. И еще не факт, что после моего вмешательства это будущее не изменится кардинальным образом, как это уже происходит на моих глазах. Так что, возможно, скоро факт моего послезнания превратится из золотой королевской кареты в самую настоящую треснувшую тыкву, не дожидаясь полуночи. Сам мир безвозвратно изменится, и причиной этого изменения послужит никто иной, как Виктор Чумаков, то есть я. Да, «Со мной все в порядке», — ответил я, вновь присаживаясь на свое место за столом. «Я ведь под ножом хирурга не был». «Сам как?» — терпимо отозвался дед, разглядывая шов в зеркало. «Думаю, что с заданием справлюсь. Спасибо, Глафира Митрофановна». Поблагодарил он мамашку, даже приложившись губами к ее руке. И когда это он успел набраться подобных аристократических манер, не иначе, как в спецшколе НКВД. «Ну, да, чтобы косить под немецкого офицера в самом скопище этих вояк, надо чтобы поведение едва ли не на подкорке записалось». «Да ладно вам, товарищ Янус». Глафира Митрофановна неожиданно окинула деда очень теплым взглядом из-под приопущенных ресниц. «Это ведь даже на нормальную операцию не похоже. Так, мелочь. От этого брошенного ею взгляда у меня по душе словно каким-то наждачком прошлись. Типа, не трогай, мое. Блин, даже несмотря на всю кровавую мерзость и грязь войны, долгое воздержание на меня, да и на моих женщин плохо действует. Как бы потом все это не спровоцировало настоящий ядерный взрыв в одной очень маленькой ячейке советского общества, пусть и уединенно живущей где-то на отшибе. Вот в таких мелочах, Глафира Митрофановна, ответил дед, и проявляют себя настоящие профессионалы своего дела. А вы лучшая из тех, кого я встречал. Ну, вот, опять, двойные фразы, двойные смыслы. Надо заставить себя не думать обо всем этом. Ведь мой старикан, наверняка, совершенно иное имел в виду. Или нет, а насчет мелочей, он прав. Даже дьявол, и тот кроется в деталях один. А для настоящего разведчика внимание даже к незначительным деталям должно быть на высочайшем уровне. Ну, что, дедуля взглянул на часы, пора мне уже. И так задержался дольше, чем планировал. Как бы немцы не хватились моего отсутствия, не должны, вроде, мотнул я головой. В такую гадскую погоду даже собак на улицу не выгоняют. Да какая же она гадская, удивленно произнес Чумаков, выглядывая из избы во двор через распахнутое окно. Так, моросит слегка, и ветер совсем стих. Это здесь, в гнилом углу погодка шепчет, усмехнулся я. А в самой Тарасовке сейчас настоящее светопреставление творится. А тебе откуда знать, товарищ Чума? Как-то косо посмотрел на меня дед. Или твое сверхсекретное биологическое оружие и погоду предсказывать умеет? И он спрятал в кулак свою ехидную усмешку, сделав вид, что слегка закашлялся. Ну, умеет не умеет, это я сейчас и проверяю. И словно в подтверждение моих слов в стороне деревни сначала очень ярко сверкнуло, а потом громыхнуло так, что задрожала посуда на столе. Я же говорил, что у фрицев не все так безоблачно, как здесь у нас. Дед опять посмотрел на меня с прищуром, но я-то знал, что за этим кроется крайняя степень изумления. Хотя, я бы вполне обошелся и без этого своего послезнания, просто все его чувства, выраженные в изменении расцветки ауры, были передо мной как на ладони. Мой детектор лжи с куда более продвинутыми функциями, чем обычный полиграф, вполне себе исправно работал. И я чувствовал, как с каждой полученной ведой, растут и мои способности. Мне осталось преодолеть буквально сущую мелочь, чтобы достичь четвертого чина, и тогда мне станут доступны уже и сами мысли. Пусть самые простые и лежащие на поверхности, но все-таки. «Пойдем, что ли, товарищ Янус», — произнес я, поглядывая в сторону туч над Тарасовкой, с завидным постоянством освещаемых небесным электричеством, «провожу тебя до места, чтобы не заплутал в темноте». «Да, пора нам», — согласился дед. «Не знаю, красавицы, доведется нам еще встретиться или нет», — с тщательно скрываемым сожалением произнес мой молодой повеса старик. «Но не поминайте лихом. А, может, и я с вами?» — неожиданно влезла Акулина. «Я пригожусь». «Нет», — в один голос заявили мы с дедом. «Война — не женское дело», — добавил мой старикан. «А после войны вы лучше нам детишек нарожайте». «Хорошо», — сказал товарищ Янус. «Вот в чем, а в этом вопросе у нас с дедом было полное взаимопонимание. В общем, поберегите себя, красавицы», — улыбнулся дед очаровательной улыбкой. Я и не знал даже, что он так умеет. Привык с раннего детства к его амплуа сурового и несгибаемого мужика. «Куда мы в этом деле без вас? Лучше пожелай нам удачи в бою». Слова деда пробудили во мне воспоминания, и я тихо пропел себе под нос такие знакомые, но еще не написанные строки. Теперь и вовсе не ясно, будут ли они вообще написаны, и есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой, но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. 2. Акулинка неожиданно всхлипнула и отвернулась, видимо, приняв некоторые строчки на свой счет, да и Глафира Митрофановна нервно поджала губы, боясь, чтобы они не дрогнули. «Что это?» – неожиданно резко спросил дед, которого тоже не оставили равнодушными строки Виктора Цоя. «Песня одного неизвестного автора», – ответил я, равнодушно пожав плечами. И тут меня нахлобучило очередным потоком ложных воспоминаний, в которых мы с дедом сидим на пасеке у ночного костра и наяриваем вместе с ним под гармошку его любимые фронтовые песни, среди которых «Твою мать» и «Группа крови». «Прости, Витя, но в этой реальности это уже не твоя песня». «Да как так-то?» Дернул же меня черт за язык. «Это же вообще какой-то сюр, и возврата к прежнему состоянию вещей уже не было. Теперь в моей проапгрейденной памяти нашлись и воспоминания о многочисленных концертах на День Победы. И во времена моего детства в СССР, и в более поздние времена, уже в современной России, группа крови звучала практически на каждом концерте, наряду с «Давай закурим», в «Землянке», на «Берлин». Всех песен я сразу и не упомню, хотя все их знаю наизусть и люблю. И кто ее только не исполнял. И Леонид Утесов, только представьте себе. И Марк Бернес, и Эдуард Хиль, и Муслим Магомаев, и Лев Лещенко, и Иосиф Кобзон. Блин, да я всех исполнителей тоже не перечислю. Вот к таким последствиям может привести даже самая незначительная оговорка. Да я был просто в полном ахье. Даже дар речи на мгновение потерял, пока все эти картинки проносились у меня в голове. Учил же меня дед, чтобы всегда держал язык за зубами, и что болтун всегда находка для шпиона. Но, видать, так и не научил. Да и я никогда не думал, и даже не предполагал, что целый мир может только по одному моему нечаянно оброненному слову так перевернуть и искорежить. Да это просто реальная нереальность. Товарищ Чума, Роман, дед дернул меня за рукав, выдергивая из оцепенения, вызванного лавиной незабываемых новых впечатлений. «Ты действительно в порядке?» «В порядке», — потерянно буркнул я. «А ты откуда мое имя узнал?» «Товарищ Чума», — укоризненно протянул мой старикан, указав на татуировку на руке. «Ну, да», — мрачно отозвался я. «Какой же идиот будет на себе чужое имя набивать?» «Прости, Иван Степаныч, сейчас соберусь с мыслями и пойдем». «Вот что, Рома», — необычайно серьезно произнес дед, протягивая мне руку, «зови меня Иваном. Чего нам меж собой огород городить, когда мы и так друг о друге знаем?» «Логично, Вань», — пожал я протянутую руку деда. «И это, Ром, если свидимся еще, ты мне остальные слова из той песни напой», — попросил он. «Там ведь больше одного куплета, больше», — со вздохом произнес я. «Обязательно напою». «Вот и здорово», — обрадовался мой молодой старик. «Сразу видно, наша песня боевая и запоминается на раз-два. Ну, да, дедуля даже в преклонном возрасте никогда на память не жаловался, так что надежды на то, что он позабудет ее слова, не было никакой. Только вот не пойму, что это за группа крови на рукаве», — поинтересовался он между делом. «Это что-то типа смертного медальона 3, пояснил я, — там ведь тоже сведения о группе крови имеются. Так вот почему бы группу крови на рукав не наносить, типа нашивки, чтобы быстрее раненому помочь», — максимально уклончиво ответил я. «А вообще-то, это хорошая задумка», — сразу оценил новшество 4 мой старик. «Только не на руку такую нашивку нужно наносить, ее и оторвать в бою может. А вот на грудь, самое оно, рядом с нашивкой за ранение, которую новым постановлением ХКО ввели 5. Ну, да, очевидно же, что рукав – совершенно неподходящее место для нашивки с личными данными военнослужащего», — мысленно согласился я с дедом, — ведь по ходу боевых действий солдаты нередко теряют конечности. А вот в песне кино поется именно про рукав. Я читал в свое время про этот курьезный случай, просто забыл. Знакомый Цоя и популярный актер, игравший с музыкантом в картинах «Игла и Асса», Александр Баширов утверждал, что эта строчка – всего лишь последствия его нелепой шутки. Как-то Цой увидел его в танковой куртке, на рукаве которой был вытравлен хлоркой ромбик, на котором был указан порядковый номер экипажа. И Витя спросил, что это такое, а Баширов ответил, что это группа крови. Причем, он почти тут же признался, что пошутил, и что это порядковый номер экипажа. Но Цою, видимо, уже запало. Таким образом на свет появилась песня, ставшая одной из главных не только в репертуаре группы кино, но и всей отечественной музыки времен перестройки. А в этом мире и одной из значимых песен Великой Отечественной, как бы ни крышесносно все это выглядело со стороны. «Прости, Витя, меня дурака, еще раз, один дьявол в деталях», распространенное идиоматическое выражение, означающее, что в любом явлении есть малозаметные составляющие, которые, тем не менее, сильно влияют на его суть. Выражение происходит от другой фразы «Бог в деталях», выражающей идею о том, что все, что делается, должно быть сделано тщательно, с вниманием к деталям, так как они важны. Два группа крови, песня советской рок-группы «Кино» из одноименного альбома, вышедшего в 1988 году. Автор песни Виктор Цой. 3. Для учета потерь личного состава частей и соединений 15 марта 1941 года в Красной армии ввели специальные вкладыши и солдатские медальоны нового образца. До появления осенью 1941 года солдатских книжек, медальоны с вкладышем были единственным документом, персонализирующим военнослужащего. Внутрь корпуса помещался бланк, куда вносилась информация о военнослужащем. ФЯ, год рождения, воинское звание, данные о месте рождения и адрес проживания семьи, ФЯ ближайшего родственника, сведения о воинском призыве, а также указывалась группа крови. Корпус имел ушко для продевания в него тесьмы и ношения на шее. 4 первые нашивки с указанием группы крови появились в немецкой армии во времена Второй мировой войны. В некоторых частях немецкой армии даже существовала практика нанесения номера подразделения и группы крови на кожу солдата с помощью татуировки, наколки. Группа крови не указывается на форме в тех местах, которые в ходе боевых действий могут быть потеряны, в том числе и на рукаве, так как бойцу может оторвать руку. 5. Постановление ГК 2039 от 14 июля 1942 г. об отличительных знаках для раненых военнослужащих Красной Армии на фронтах Отечественной войны. Для красноармейцев, командного и политического состава Красной Армии, раненых в боях за нашу советскую родину против немецких захватчиков, устанавливается отличительный знак ранения. Глава 17. Но долго сокрушаться о содеянной глупости было недосуг, нужно было идти спасать горбатого братишку. В общем, я стряхнул с себя тоску печаль, чего сожалеть о том, чего не в силах изменить. Разве что об стенку убиться сгоря, так это совсем не наш метод, лучше я сейчас пойду и пришибу с десяток фрицев, чтобы немного развеяться. И еще один вопрос вновь вышел на повестку дня. Допустим, дед неожиданно погибнет на войне, от меня вообще что-нибудь останется, если раньше я никаких изменений, связанных с моим стариком, не ощущал, то сейчас, после возникновения связи, все изменилось кардинальным образом, ведь тогда нарушится причинно-следственная связь. Дед не женится на бабушке, не родится отец, следовательно, и меня не будет. Но опять же, я ведь сейчас могу разделять, где приобретенная память из альтернативной ветки реальности, созданной моим перемещением, а где моя реальная. Ведь я сейчас словно из двух половинок состою. Может быть, тогда исчезнет приобретенная здесь половинка, но лучше не рисковать и подслеживать одним глазком за моим предком. Еще бы какую магическую защиту ему замастырить. Ходили же и в моем мире слухи о заговоренных ведьмами людях, которых и пуля не берет, и зараза никакая не клеится. Надо будет внимательно проштудировать виду после нашей совместной операции на момент подобных заклинаний. Ну, или самому покубатурить, и что-то придумать. В общем, есть еще насущные задачи, над которыми стоит в ближайшее время поработать. Вот, держи, Ваня. Я вытащил из кармана приготовленный загодя защитный оберег, предотвращающий действие пагубной магии злыдня. «Что это?» – удивленно произнес он, крутя в руках неказистую поделку, связанную в сложный узел из подручного мусора, ниток, мелких костей и перьев. «На шею надень, и носи под одеждой», – ответил я. «Это специальный знак для моего помощника, что ты свой. Без этой штуковины он и тебя порвет, стоит его только освободить. Ну, а что я ему на этот счет должен сказать? Типа, это магия, дедунь, так он мне сразу и поверит, ага. Он у меня атеист-коммунист до мозга костей. Тут надо действовать с осторожностью, чтобы отторжения не вызвать. А вот когда он уже и сам поймет, как в той песне поется, что мир непрост, совсем непрост, вот тогда мы с ним по-другому уже поговорим. Да как он его под одеждой-то увидит?» Продолжал задавать неудобные вопросы дед. «Или он у тебя рентгеновским зрением обладает?» Едко усмехнулся Чумаков-старший. «Ты меня прости, Иван, но даже у тебя куда больше одного органа чувств», спокойно парировал я. Чего ты на одном зрении зациклился? Слух, осязание, обоняние, вкус. На вкус он его, что ли, пробовать будет. Дедуля тоже в карман за словом не полез. Главное, чтобы он тебя на вкус не попробовал, подумал я. Согласен, возможно, твой помощник реагирует на запах, уже вполне серьезно продолжил дед, даже понюхав оберег. Просто не вижу других вариантов. Эх, Ваня, Ваня, улыбнувшись, произнес я, знал бы ты, насколько могут быть разнообразны органы чувств у животных. Это и тепловидение, и эхолокация, и электромеханорецепции, пропилила же мне в свое время мозги наша школьная биологичка. Ты же вроде в учениках у профессора биологии ходил, но сейчас читать тебе лекции совсем не досуг. Теперь уже я бросил взгляд на наручные часы, пора нам. Я еще и не переоделся. Черт, как я мог забыть, ведь в партизанском отряде мне подобрали по размеру немецкую форму, в которой я хотел отправиться с дедом в гости к фрицам. Мысленно ругаясь и распекая себя за безалаберность, я заскочил в избу, подобрал с пола мокрый вещмешок и вывалил из него на пол влажную форму ефрейтора вермахта с пустым погоном и одной нарукавной лычкой в виде галочки. Не без некоторого внутреннего содрогания, хоть я и совершенно не брезглив, я залез в чужую и мокрую одежду, снятую партизанами, скорее всего, с какого-нибудь мертвого фрица. Но маскировка – наше все, поэтому придется потерпеть некий физический и душевный дискомфорт. Переодевшись, я вернулся во двор под навес, где застал шмыгающую носом Акулину с глазами на мокром месте и Глафиру Митрофановну с сухим, но покрасневшим взглядом. «Что у вас тут?» – мазнув взглядом по расстроенным лицам моих женщин, поинтересовался я. «Прощались», – пискнула девушка, промакивая слезы накинутым на плечи цветным платком. «Прекратили сырость разводить», – сурово произнес я. «Все будет хорошо, это фрицам сегодня не поздоровится. Вот поплачь за них, пока они живы. Вот еще», – вспыхнула девушка, смахивая ладошкой слезы со щекой, разворачивая ссутуленные плечи. Ее крепкая грудь, плотно облепленная подмокшей тканью кофточки, которую она после нашего вояжа по лесу не успела сменить, мгновенно проявила себя во всей красе, напряженными сосочками, набухшими от прохлады. «Твою мать, вот как мне теперь это развидеть? Я ведь только о них теперь всю дорогу думать буду, а они стоять у меня перед глазами». Дед за моим плечом одобрительно, но смущенно крякнул, видимо, тоже высоко оценив пикантную картинку. «Ну дача, пойдем», поймав плотоядный взгляд моего старика, произнесла Глафира Митрофановна, обнимая девушку за плечи и буквально утаскивая ее в избу. «Берегите себя, ребятки», – произнесла она на прощание, а Акулинка вновь громко всхлипнула. «Пошли», – я потянул деда, до сих пор стоявшего с открытым ртом и судорожно сглатывающего слюну, в сторону тропинки, ведущей в лес. «Нам нужно в Тарасовку до рассвета успеть, а до него уже совсем ничего». Некоторое время мы шли молча по лесной тропинке, я первым, дед за мной, ступая след в след. Навернуться в темном лесу, ступив не туда, это как нифиг делать. Вот и осторожничал старик, а я, зная себе, шпарил, как по освещенному проспекту. С моим ведьмовским зрением мне любая темень нипочем. «Ром, постой», — негромко окликнул меня старый, не разглядев в темноте нависающую над тропинкой ветку и едва не выколов себе глаз. «Не так быстро, я как кошка в темноте видеть не умею, извини». Я немного снизил темп, ведь действительно разогнался не на шутку. «Еще угроблю старика ненароком». «Слушай, а это тоже оно?» — спросил дед, когда мы пошли дальше, но теперь уже я посматривал через плечо на деда, проверяя, чтобы не отстал в темноте. Так-то действительно в лесу хоть глаз коли, да еще и все небо затянуто грозовыми тучами, ни луны не видно, ни звезд. «Ты о чем?» — не останавливаясь, уточнил я. «Ну, об этом секретном чудо-оружии», — пояснил Чумаков-старший. «Это с его помощью у тебя такое зрение?» «Отчасти да», — вновь максимально туманно ответил я. «Побочный эффект, такой же, как и старение», — решил я немного окатить его ледяной водичкой, «а то смотрю, размечтался, я ведь еще недавно помоложе твоего выглядел». «Да, я слышал, как в отряде удивлялись», — произнес дед. «Опасная, выходит, штуковина». «Еще какая», — заверил я старика. «Один раз ошибся и почти в старика превратился. Но, спасибо, что хотя бы выжил, и могу немцев дальше бить, ну и проводить дальнейшие испытания, доводя эту вундервафлю до ума. Вот, если мы с тобой еще и моего помощника сумеем освободить, тогда вообще, все как по маслу пойдет и ускорится весьма».